слово не золото, бьет словно молотом, жалит гадюкой и бессильны лекарства. Дрожь, как от холода, спазм, как от голода, когда слово сочится коварством. Слово стрела, как она тяжела, и не всегда то амура, проказы, в сердце нацелено, метко пристрелено. У тетивы не бывает отказа. Но расцветают розы, хоть вокруг бурьян, и карканье ворон не может заглушить трель соловья. Из тех же букв и звуков совсем не так звучат слова. И как любимые руки мне дарят пряжу волшебства. Ну а пока слово вместо клинка из-под тишка бьет внезапным ударом. Все в мире не ново, бывает от слова рушатся семьи, союзы и страны. Но расцветают розы, хоть вокруг бурьян, и карканье ворон не может заглушить трель соловья. Из тех же букв и звуков совсем не так звучат слова. И как любимые руки мне дарят пряжу волшебства.